Глава 19. Безумие, кровь и смерть повсюду. Астральная арена. Обитель древних. Несколько секунд спустя. Переход через пространственную грань древних практически всегда сопровождался непроглядной мглой и полной потерей контроля над организмом. Складывалось впечатление, что за доли мгновения собственное тело разлагалось на миллиард крохотных частиц, и в тот же момент оно собиралось воедино, порождая нечто новое. Вот только с одним огромным «но». Колоссальной части твоих сил словно никогда не существовало, или же эта часть оказалась заблокирована неведомым доселе барьером, который невозможно было преодолеть или разрушить. Первое, что смогло учуять обострившееся рианорское обоняние, это уже знакомый необычайный смрад сероводорода, выражавшийся во всем известной вони тухлых яиц. А когда размытый взор наконец-то полностью восстановился, пришло четкое сознание того, что те, кто спроектировал обитель древних, являлись больными с напрочь отбитыми мозгами ублюдками. Порой я считал себя закоренелым безумцем, но эти почившие проныры с легкостью дадут мне фору. «Сучья кровь!» — пробормотал я себе под нос, быстро оглядываясь по сторонам. «А еще кто-то меня называет сумасшедшим!» Прямо сейчас я находился на массивной квадратной платформе, и в паре сотни метров над головой располагалась аналогичная площадка, которая служила подобием крыши и защиты, а за пределами своеобразной арены откуда-то сверху сплошным и непроглядным потоком стекали обильные ручьи, раскаленные до красна лавы. В мыслях имелось стойкое ощущение того, что ныне я пребывал в жерле уже виденного ранее вулкана из пепельных земель. Но смущало в данный момент отнюдь не сама арена и не катастрофическая жара с невозможностью нормально дышать, а то, что пребывал я здесь в полнейшем одиночестве. И если я не совсем дурак, для меня это означало лишь единственный вариант. Сражаться я буду один против неизвестного количества противников. «Один, значит», — протяжно выдохнул я. «Впрочем, ладно. Кто бы сомневался, что я окажусь в подобной ситуации. На удачу приходилось уповать крайне редко, а сейчас и подавно». «Ну и сколько же вас будет?» — повысил я вдруг голос, возводя глаза к защитной платформе выше. Либо это было совпадение, либо обитель древних того и ждала, потому как прямо на моих глазах, на противоположной стороне, будто из ниоткуда один за другим вышагнали сразу 4 кардинально непохожих друг на друга разумных. Причем появление одного из них, честно сказать, меня слегка изумило, потому как это был не просто рядовой херувим, а целый архангел с 5 парами крыльев, который совсем немного не дотягивал до полноценных серафимов, что правит их народом. 5 пар говорили о том, что этот крылатый силен, очень силен. Почти, считай, один из правителей. Вот только цвет перьев оказался не белоснежный, как у большинства из его расы, а и сине-черный. Один из отступников и предателей, значит. Херувимы их вроде бы апостатами называют. И даже ведут охоту на подобных ренегатов. Странно, что он здесь. Рядом с Пархатом, как ни странно, сформировался верховный демон в истинном обличии грозового вепря. А следом из пространства пожаловала Амарета Драконит. Рост Амареты был около 2 метров, если не больше, как в принципе у прочих моих противников. И она во многом напоминала собой мужчину, но наличие объемной груди и нескольких накладок драконьей брони на том же месте твердили об обратном. И последним показался силуэт человека. Очередной мировинский чародей. Наверное, из какого-нибудь сраного людского королевства. И, судя по цвету его темно-синей магической робы, достаточно пожилой и могущественный. Настоящий квартет. Сейчас обделаюсь от привалившего счастья. Трепещи, Ракуима, какой я все-таки везунчик. Однако не прошло и мгновение после появления старика, как меня самопроизвольно передернуло от омерзительного запаха, а все нутро будто выворачивало наизнанку от тошнотворных позывов боли и неконтролируемых судорог. Стоило втянуть носом как можно больше воздуха, как тотчас пришлось скривиться еще сильнее, и наряду с этим сердце учащенно забилось от нахлынувших негативных эмоций. А дрожащая рука рефлекторно потянулась к пояснице и мертвой хваткой вцепилась в рукоять Джада. «Очередной трупоед и пожиратель плоти! Никчемная тварь!» Всей четверке хватило лишь единожды переглянуться между собой, чтобы понять весь расклад, а в следующий миг взоры моих противников скрестились лишь на мне. «Так-так-так, вот так неожиданность! Я слышал о тебе! Рианорец в человеческом обличии! Хм!» Усмехнулся дерзко апостат, делая несколько шагов мне навстречу и живо расправляя 5 пар крыльев, отчего тот стал казаться еще больше. «Легендарный жнец бездны и линчеватель Мировина! Массовый убийца, преступник и безумный мститель! Ты знатно повеселился на землях Мировина в прошлом. Это впечатляет. 40 лет назад тебя опасались как в Инферно, так и в Парящих Садах. А ведь когда-то давно я хотел с тобой встретиться и прикончить...» «Тогда бы ты просто умер самой жалкой смертью, как умерли сотни тысяч разумных до тебя». Очеканил резко я, продолжая прожигать презрительным взором старика и не обращая внимания на россказни ренегата, который после моих слов мгновенно помрачнел. «Поэтому, Пархата, избавь меня от своих светоносных речей и фанатичных проповедей. Мне все равно плевать на них с высокогорных вершин Зеленвальда. Да и вы сюда не для разговора прибыли. Вперед, отщепенцы! Вот же он я!» «Зеленвальд уничтожен!» — довольно хрюкнул Верховный, не торопясь уступать схватку. «Спасибо, что напомнил. Сейчас у меня и без того дерьмовое настроение, но после твоих слов оно стало еще хуже. Ну и кто первый?» Грубо бросил я четверке. «Или рванете все сразу? А может, так и будете молоть языками? Мой вам совет, атакуйте все вместе. Итог все равно будет закономерен. Но что касательно тебя, человеческая тварь?» Обратился к магу, отчего тот мерзко ухмыльнулся. «За все содеянное ты сдохнешь первым, обещаю тебе». «Боюсь, не выйдет», — вдруг раздался тихий и слегка рычащий голос Амареты. «Хранитель дает необычайную награду за голову Рианорца и его убийство. А самое главное, они обещают место главного посланника за твою смерть». «Это мой шанс, чтобы прекратить скитание и бегство», — с едкой ухмылкой произнес Архангел. «Если честно, я устал от преследований своих братьев и сестер. Пора остепениться. Правящие Серафимы не выступят против хранителей». Так вот в чем дело. Теперь понятно, что он здесь забыл. «Променять свободу на вечное рабство? Стать чьей-то послушной шавкой? Ты просто безмозглый идиот!» Сплюнул презрительно я себе под ноги, чем еще сильнее разозлил отступника. «Раз так, то вперед, все вместе!» Поманил я их провокационно к себе под тихий металлический шелест извлекаемых джадов. «Попробуйте забрать мою голову!» «Для смертника ты слишком много болтаешь, Рианорец! Предлагаю убить вначале его!» Пророкотал надменно Верховный, обращаясь к остальным. «А после разберемся между собой! Голова жнеца бездны и награды от хранителей достанется победителю!» «Согласна», — тихо проговорила Амарета, неторопливо вынимая из ножен огромных размеров двуручный клинок, и миг спустя его лезвие с громоподобным грохотом приземлилось на поверхность арены. «Согласен», — с довольной усмешкой отозвался чародей, а на его артефактной робе замерцали десятки магических рун, в то время как по рукам пробежали волны ветра. «Согласен», — хищно ухмыльнулся ренегат, материализуя 2 матовых черных клинка, что были воссозданы из непроглядной тьмы. «Комбинация потоков ветра и смерти. Эфир ветра и смерти. Абсолютная защита». Как ни странно, но первым в атаку рванул объятый светло-серой молнией Верховный, а Морета же отстала от него всего на несколько шагов. Прямо сейчас в руках со своим боевым молотом тот походил на несокрушимый грозовой таран, мчащийся вперед. Правда, я уже и не припомню, когда со мной в последний раз пытались соревноваться в силе одинаковых стихий. В это же время драконида оказалась похожа на неостановимый и смертельный стальной ураган, а ее тело то и дело обращалось стремительным фантомом, словно атаковало сразу с десяток противников. Тем не менее, с учетом всей неустанно растущей силы, их движения в моих глазах казались вялыми и замедленными. Да и не они были основной целью. Главная мишень стояла позади и уже вовсю творила какую-то могущественную магию ветра, пока Херувим на всей доступной скорости взмыл воздух и неуспешно закружил над ристалищем, подобно кровожадному коршуну, дожидаясь первого шага от своих союзников и их сплоченной атаки. Я все это время выжидал и действовать начал лишь тогда, когда меня и основной авангард противников стали разделять жалкие метры. Пиршество алой молнии Реанора. Цепная молния Реанора. Сноп игл кровавой молнии Реанора. Рев стрекочущей яростной стихии за доли мгновения заглушил какие-либо звуки. Сейчас только он властвовал над всей областью. Цепная молния за мельчайшую часть вдоха с ревущей злобой распространилась на пару-тройку десятков метров, создавая безопасную область, а затем за ней в ход рванули сотни стихийных игл, которые медленно и верно подтачивали их возведенную защиту. Стоило демону и Амарете попасть в зону раскинувшейся сети, как скорость у них стала еще меньше. Жаль только, что на их нынешнюю мощь это никак не влияло. Хватило доли секунды, чтобы ловко увернуться от ниспадающей атаки молотом, но выпад двуручного клинка превысил любые законы тяжести и силы. Складывалось ощущение, что обе моих руки попали на наковальню кузнеца, которые со всей прилежностью подмастерья пытались отбить. Однако джады сумели сдержать невероятную физическую мощь женщины. Темп боя задавал не я, приходилось постоянно подстраиваться под ритм схватки своих противников и вертеться, как ужу на сковородке, несмотря на то, что мировинский маг, как и Херувим, до сих пор так и не вступили в схватку и лишь выжидали. Выжидал и я удобного момента. Хотя заготовленный арсенал магии как у одного, так и у другого мог сорваться в бой в любую секунду. Они были готовы, лишь выглядели расслабленными. Эфир подавался во вместилище буйной и неостановимой рекой. Регенерация рунного тела работала на запредельных частотах, потому как под ударами меча полудракона и молота Верховного даже мои сухожилия давали слабину, а порой в некоторых моментах ожесточенной битвы я даже слышал тихий хруст в костяшках пальцев и кистях. Время сражения уже приближалось к полноценной минуте, но ни чародея, ни Херувим так и не вступили в бой. А, терпеливые сукины дети. Поэтому пришлось самому идти на неоправданный риск, а план сформировался в пылу схватки. Само собой, с клинком дракониды так вряд ли выйдет, но вот с демоном вполне. В момент, когда молот Верховного в очередной раз оказался над моей головой, вместо блокировки левый джад лишь вскользь прошелся по демонической стали, а затем сокрушительный удар пришелся на правый наплечник бедствия аларма. Организм пробил и слабым разрядом боли, потому как колоссальную часть силы принял на себя покров. Но все движения мгновенно и наигранно застопорились, а мое тело начало заваливаться в сторону. И этим шансом воспользовалась вся четверка. Убойная магия ветра чародея в виде серповидного вихря снизошла тотчас в гущу сражения, напитанные житьмой стихийные копии отступника градом полились откуда-то сверху, а авангард усилил свой напор. Но именно это мне и было нужно. Вспышка. Воздушные потоки Реанора. Эфир ветра. Дыхание духа шторма. Непрерывный ритм угасания. Рев молнии сделался оглушительным, а ее яростная вспышка на долю мгновения ослепила всю область обители древних. Могущественнейшая техника ветра корпуса высшей речи за секунду разметала в разные стороны демона и дракониду, попутно с этим нанося им ужасные ранения в районе брюха и груди. Тех не смогла защитить никакая броня и выставленная защита, потому как они находились слишком близко к эпицентру действия силы. Вот только целью были не они, цель была иная. Далее же все случилось словно в замедленной съемке всего за пару-тройку секунд. Техника телепортации сработала в своей самой выверенной манере. Ураган мага только сорвался с его рук, и в ту же долю мгновения правый джад, закаленный, напитанный эфиром, встретился с его защитой, но преодолеть ее получилось лишь наполовину. Он всего несколько сантиметров не дотянулся до костлявой груди. «Я ведь говорил тебе, мерзкий трупоед!» — прошипел ледяным тоном я, занося для удара правый джаб. «За все содеянное ты сдохнешь первым!» В глазах у старика от столь кардинальной смены схватки образовался ужас, и тот попытался отступить, но для паники бегство уже было слишком поздно. Колющий выпад второго джада полностью разрушил купол, и оба спиралевидных лезвия вонзились в податливую человеческую плоть в районе ключицы и середины груди. В данный момент мучительный вопль старой твари звучал мелодичнее всех ноктюрнов малышек-фей. Под свирепым импульсом техники тело чародея удалось протащить до самого края арены, и, отпустив левое орудие, пальцы мертвой хваткой легли на его кричащую глотку и заглушили весь старческий вой. «Помни одно, человеческая падаль!» — рявкнул безумно я, подставляя его голову, его разинутую пасть и его тушу под непрерывный поток льющейся лавы, а затем с противным хрустом пальцы правой руки пронзили его сердце. «Это за мой народ!» Поглощение. Боль жидкой магмы была запредельной и пробила даже брешу в защитном покрове, но сейчас на это было плевать. За доли мгновения старик обуглился до костей, а затем, выдернув тело из-под смертельного водопада и вернув джады назад в ножны, я в брезгливой манере отбросил всю эту жуткую абразину в сторону оставшейся тройки, а из моей глотки самопроизвольно вырвался надменный и веселый смех. Настолько эта ситуация и смерти мировинской твари оказались приятными. «Кто?» С истерично безумным хохотом закричал я, медленно поворачиваясь к без пяти минут трупам, ведь те только-только начали приходить в себя и не сводили нахмуренных взглядов с обезображенных остатков плоти мага и его обугленных костей. «Кто еще желает получить награду от ваших сраных хранителей за мою голову? И кто из вас сдохнет следующим? Выбирайте!»